Глава 20. Лиза. Когда мы покинули пещеру, небо было ясным и таким пронзительно голубым, что глаза слепило. Вокруг высились серые скалы, покрытые блестящим инеем, и долины чистых белых нетронутых снегов. «До монастыря рукой подать!» — сказал Алан, прикладывая ладонь козырьком. Щурясь, он смотрел куда-то в глубину острова, но обзор перекрывали скалы, между которых нам предстояло лавировать. «Там наши огнеплюи, сами лететь смогут?» — спросил Грозовой у Габриэля, который как раз в это время озадаченно рассматривал переноски, здорово повредившиеся при не самой мягкой посадке. «Если недолго, то, думаю, смогут», — протянул он и тоже обернулся в ту сторону, где теоретически должен быть монастырь. «У них, скорее всего, будут проблемы с выносливостью, потому что все внутренние резервы направлены на восстановление». «Тогда обойдемся без клетей», — решительно произнес Алан. «Избранную я возьму на себя. Джей?» Он посмотрел на Сумрака так напряженно, что я крепче сжала его руку. «Тебя возьмет Олаф». Мне было даже трудно представить себе, насколько это унизительно для него. Но Сумрак не подал вида и лишь твердо кивнул в ответ. Праотец вышел на покатую площадку скалы, сделал несколько широких движений руками, словно разминаясь, а потом обернулся крупным драконом, чешуя которого переливалась золотым и серебристо-белым цветами, которые сейчас, в свете солнца, под определенным углом отливали радугой. Остальные драконы один за другим начали превращаться в ящеров, и я вдруг почувствовала такую тоску внутри, словно теряя на глазах кого-то очень близкого, и этот близкий едва слышно дышит, прежде чем его сердце остановится навсегда. Обратив внутренний взор ко своей второй ипостаси, я словно действительно слышала ее, но так далеко, что едва ли можно было назвать это какой-то связью. Попыталась призвать дракона, как делала это при обороте, но он почти не откликался. Интересно, что чувствовали те, кого насильно лишали крыльев? Вспомнив, что подобным образом чуть не поступили с Риганом, я невольно поежилась от ужаса. «Держись крепче!» Сумрак сжал мою ладонь и отпустил, потому что в этот момент Алан согнул лапы и вытянул крылья, приглашая меня сесть на спину. Я порадовалась тому, что перед отлетом решила все-таки остаться в удобных облегающих брюках, которые почти не стесняли движений. Одно из одеял подвязала на плече на манер римской туники, а с другой стороны просунула руку в дырку, прорезанную острым когтем одного из драконов. В таком странном виде взобралась на спину Алана, устроившись между двух твердых бугорков, которые, видимо, были крупными позвонками. Самой большой проблемой оказались руки. Перчаток у меня никаких не было, а держаться приходилось за холодные складки чешуи. Как мне объяснили, в этих складках скрывались жабры, с помощью которых ледяные драконы могли дышать под водой, и этим разительно отличались от остальных. Воздух в далеких стужах был холодным. Не зря же парящему острову дали именно такое название. Но во время движения он превращался в ледяной ветер, который продувал меня насквозь. Время от времени подлетал кто-то из саргонов и пристраивался прямо над Аланом, повторяя его движение, чтобы не столкнуться с ним крыльями. Я вытягивала руку наверх, хватала его за ближайшую лапу, и через пару мгновений по телу разливалось тепло. Хотя хватало его ненадолго. И через четверть часа промозглый ветер снова пытался добраться до самых глубоких уголочков моего тела. Монастырь был уже близко, когда кто-то из драконов прорычал нечто неразборчивое. Я обернулась и увидела, что Габриэль указывает в сторону, где виднелись в чистом голубом небе два дракона, и почему-то тот факт, что кто-то вместе с нами приближается к монастырю, очень меня обрадовал, хотя разглядеть, кто именно, не удавалось. Еще через некоторое время показалась более крупная группа где-то позади, но я едва могла ее разглядеть, потому как обзор перекрывали крупно-бледно-голубые крылья. Наконец мы опустились на террасу монастыря, где нас уже встречали. Первым делом, как только мы сели, ко мне подбежал Блейн Лоран и помог спуститься, после чего провел беглый осмотр, и глаза его широко распахнулись. «Что-то не так?» — спросила женщина с длинной рыжей косой и копной веснушек, которые выдавали в ней огненную драконицу. «Медицинское крыло готово к любым процедурам!» Блейн еще некоторое время озадаченно смотрел на меня, не отвечая на поставленный вопрос, и перевел взгляд на Сумрака, который спрыгнул со спины грозового дракона. «Не говори пока остальным», — Тихо попросила я, делая вид, что просто оглянулась, чтобы женщина не услышала этих слов. А потом обернулась к ней и улыбнулась. «Все в порядке. Спасибо за беспокойство. Ночью нас настигла буря, но мы переждали ее в пещере и теперь безумно голодны». «Да, конечно», — спохватила женщина и жестом позвала кого-то. «Пройдемте внутрь. Там вы сможете и согреться, и позавтракать, и принять душ с дороги. Мы уже знаем о том, какая напасть настигла на вас в пути». Женщина быстрой походкой направилась внутрь, увлекая за собой нашу группу, а на террасе остались другие двое близнецов Лоранов, ожидая прибытия следующей группы, которая была уже совсем близко. Блейн взял меня за руку, останавливая, и жестом попросил Сумрака подойти ближе. Дождавшись, когда остальные пройдут вперед, он оглянулся и спросил. «Что произошло?» «Много чего», — вздохнула я и огляделась, вспомнив про праотца. На него никто даже не обратил внимания, приняв, видимо, за песчаного или просто не заметив среди остальных. Даже я не обратила внимания, в какой момент он проскользнул в монастырь. «Если коротко, то избранная нам больше не нужна», — добавил Сумрак. «Во всех смыслах». Блейн нервно провел языком по губам. «И как мы объясним старейшинам, что избранная больше не избранная?» Я пожала плечами. «Может, в этом и был замысел золотой драконицы?» «В том, чтобы лишить нас последней надежды?» — пискнул Блейн, что никак не вязалось с его мощным телом. «Или в том, чтобы показать, что дракон и человек — суть одно и то же. И даже несмотря на то, что магии во мне больше нет, я все равно остаюсь избранной, той, кто изменяет этот мир». Звучало пафосно, и я даже немного смутилась, но слова эти заготовила еще во время перелета. В конце концов, именно я услышала шепот про отца, именно я пробудила его, и я прошла путь от человека к дракону, а потом обратно к человеку. Блейн взъерошил волосы и поспешил вглубь монастыря. Сумрак усмехнулся и сильным, но нежным движением подтолкнул меня в спину. «Завтрак ждет», — проговорил он. «Лиза!» — раздалось сзади, и я, обернувшись, увидела бегущую ко мне Селину. Подбежав, она крепко обняла меня, потом взяла за плечи и некоторое время осматривала, словно убеждая, что я в порядке. «Как ты? Вы попали в бурю? Никого не потеряли?» «Мы переждали в пещере», — уклончиво ответила я. «Все живы. А у вас все в порядке?» Селина улыбнулась, как мне показалось, несколько виновата. Когда мимо прошли Саймон и Ноа, бурно что-то обсуждая, она подхватила меня под руку и повела дальше по коридору. Сумрак, выпустивший мою руку еще до того, как Селина подошла, молча пошел позади, как в первые дни нашего знакомства, следуя за мной зоркой тенью. «А они подружились», — протянула я с улыбкой, наблюдая за экспрессивно жестикулирующим Саймоном. «До сих пор не верится», — подтвердила Селина. «Вьюгу мы пережидали в городке неподалеку, так что удалось даже принять душ. Стесняюсь спросить, как они тебя делили этой ночью?» Выражение лица у нее стало настолько довольным, что я действительно смутилась собственного вопроса. Но Селина быстро перевела тему. «Ноа говорит, что на острове был какой-то магический всплеск, после которого что-то там поменялось в потоках или не знаю в чем. Если честно, не особенно в этом понимаю. Может, ты в курсе?» «Ах!» — легкомысленно отмахнулась я, стараясь не подавать виду, что все пошло немного не по плану. «Это, наверное, потому что мы праотца разбудили». Селина встала, как вкопанная. Несколько мгновений она озадаченно на меня смотрела, потом воскликнула. «Что?» Да так громко, что Ноа с Саймоном обернулись. «Думаю, остальным мы об этом расскажем чуть позже», — я потянула ее за локоть. «Праотец был очень голоден и вряд ли хочет сейчас разговаривать о насущном». В конце коридора оказался просторный зал, напоминавший веранды храма золота, рассчитанный на полный драконий размер, но заполнили его столы вполне человеческих размеров. При нашем появлении группа драконов, которая уже бурно общалась с моими бывшими спутниками, замахали руками. Они буквально облепили со всех сторон праотца, который уминал за обе щеки жареные крылышки и прямо так, с набитым ртом, о чем-то эмоционально рассказывал. «Вот, собственно, и праотец», — сказала я и виновато развела руками, словно моя личная ответственность есть в том, какого мы достали праотца из глубины горы. «Он довольно разговорчив». «Это лучше, чем если бы он в ответ на все молчал загадочным видом», — пошутила Селина, и взгляд ее стал каким-то печальным и напряженным. Попросив Сумрака занять нам свободное место где-нибудь поближе к окну, я заглянула ей в глаза. «У вас же вроде все нормально, но незаметно, чтобы ты сильно радовалась. Неужели этой ночью произошло что-то неприятное?» «Что? Нет, нет, нет, все было прекрасно. Они действительно поладили, сумели договориться между собой. Тогда в чем дело?» Она некоторое время молча наблюдала за праотцом, а потом нетвердо произнесла. «Боюсь, мне придется попрощаться с этой работой. По личным причинам». «Это из-за них, что ли?» «Селин, если какие-то проблемы, то только скажи. Мы обязательно что-нибудь придумаем». Вот только ее услуги уже действительно не нужны будут. Просто потому, что вряд ли отбор продолжится после того, как... «Я больше не дракон». Селина непонимающе посмотрела на меня, но промолчала, потому что в этот момент неподалеку прошла компания из трех драконец. «В каком смысле больше не дракон?» — почти шепотом спросила она, и я развела руками. «В прямом. Линии силы оборвались в труху. Вряд ли я буду представлять теперь для драконов особый интерес». Селина вдруг притянула меня к себе и на некоторое время заключила в объятия. «Нет, что ты! Я не думаю, что они бросят все, ради чего так долго работали», — заверила она. «Ведь когда ты явилась, все считали тебя человеком и все равно продолжили ритуал. Они верили в тебя. Все, до единого». Я слабо улыбнулась. Вся их работа и заключалась в том, чтобы создать идеально подходящего дракона. Все эти усилия были приложены зря. «Так что ты не переживай. Я сделаю все, чтобы твою работу оплатили в полном объеме. Ведь ты не виновата в том, что...» Мой голос дрогнул, и я замолчала, чтобы не заплакать. Еще пару дней назад я бы все дала, чтобы от меня отстали. А теперь, осознав, что я действительно больше никому не нужна, что мир больше не зависит от меня, почувствовала себя полным ничтожеством, пустым местом, нулем без палочки. «Не может же быть, чтобы все было кончено!» — тихо проговорила Селина. «Он говорил, — я кивнула на праотца, — что есть способ сделать так, чтобы люди и драконы могли нести общее потомство, и что рождающиеся полукровки получаются почти полноценными. Надо только отыскать праматерь. Так что готовься вынашивать маленьких дракончиков». Вместо того, чтобы обрадоваться, Селина чуть нахмурилась, еще более напряженно глядя на драконов. А когда я собралась была уточнить, что ее так расстроило в этой новости, кивнула в сторону Сумрака, который уже принялся за завтрак. «Пойдем, поедим. Тебе ведь вряд ли удалось перекусить с тех пор, как мы покинули дирижабль». «И то верно. Чувства голода почему-то не было совсем. Видимо, это все нервы». Габриэль вышел из-за стола и, перехватив нас на полпути, тихо сказал. «Все живы. Последняя группа только что показалась на горизонте. После завтрака можно пойти поспать до обеда. Многим здесь нужен отдых после перелета. Совет назначен на 15:00. Я пока никому ничего не говорил. И Блейна тоже попросил молчать». «Спасибо, Габриэль», — выдохнула я, надеясь, что глаза не успели сильно покраснеть. «Отдых был бы весьма кстати». Дверь спальни, которую выделили мне в монастыре, тихо приоткрылась, без стука. Я даже не пошевелилась, сидя на стуле у окна и глядя вдаль на белую долину и на тихо опускающиеся снежинки. «Говорил с Джефферсоном», произнес Сумрак. Он подошел и положил тяжелые ладони мне на плечи. «Тебе можно не являться на совет». «Правильно», — горько усмехнулась я. «Что мне там делать? Я ведь теперь никто, и звать меня никак». Сумрак тихо рассмеялся, и это заставило меня поднять на него вопросительный взгляд. «У тебя всегда такие странные и смешные выражения», — пояснил он. «Мне даже стало интересно выучить твой язык». «Когда-нибудь научу». Я встала со стула и прильнула к Сумраку, обняв его за талию. «Здесь так тихо, не то что в храме золота, только ветер завывает. Алан говорил, что у местных монашек водятся гаремы из мужчин покруче, чем могут себе представить некоторые драконы». «Тоже задумываешься над подобной перспективой?» Он заглянул мне в глаза, и по его улыбке мне не удалось понять, серьезен он или шутит. «Вряд ли теперь кому-нибудь станет интересно быть частью моего гарема». Я встала на носочки и дотянулась до его губ, оставив на них нежный поцелуй. Он поцеловал меня в ответ, но насмешка все еще мерцала в его серебристых глазах. «Вот если бы я осталась драконом, тогда можно было бы об этом подумать. Драконы живут долго, кто угодно надоест за такой срок. Разнообразие в жизни какое-никакое нужно, так что лет через 100, быть может...» Расхохотавшись, Сумрак крепко прижал меня к себе и, покачав немного из стороны в сторону, сделал шаг назад, чтобы упасть на кровать. Взвизгнув, я завалилась на него сверху, а потом, хохоча, скатилась на мягкое ватное одеяло. Потолок оказался украшен лепниной с тонкими металлическими вкраплениями, и в них угадывались драконы, снега, горы и сам храм. Золото и серебро мерцающими нитями подчеркивали контуры, делая рисунок более разборчивым, и Сумрак указал на него пальцем. «Согласно легендам, во времена, когда Веригию раздирали межклановые войны, и среди нас еще не было ни одного человека, клан ледяных драконов возглавлял старейшина Николас Варгас. Он был настолько высокого мнения о своем народе, что возомнил, будто именно от них произошли все остальные, и презирал саму идею о происхождении драконов от прародителей. Он заявил, что именно Варгасы создали жизнь в этом мире, и, объединив силы своих подданных, вознес часть горы в воздух, продемонстрировав таким образом свое божественное происхождение. «А монастырь? Это вроде как его дворец?» «Скорее всего, так. Впрочем, это всего лишь легенда, которую, судя по всему, они распространяли, чтобы не выдавать месторасположение праотца». «Действительно», — протянула я, и некоторое время мы молча рассматривали рисунок. «А знаешь...» Я перевернулась на живот и игриво провела пальцем по груди между чуть распахнутых отворотов рубашки. «Когда мы впервые встретились, ты меня здорово напугал!» «Я заметил. Ты был такой молчаливый, напряженный и все время смотрел на меня. Наверное, если бы ты был огненным, ты прожег бы во мне дырку». «Служба». «И тогда мне даже в голову прийти не могло, что под твоей металлической броней может быть такой романтик». Я поцеловала его и, прижавшись к плечу, потёрлась о него щекой. «И это тоже по долгу службы», — усмехнулся он. Чуть приподнявшись, Сумрак взял меня за подбородок и, притянув к себе, поцеловал так медленно, но так чувственно, что у меня внутри все затрепетало. Еще совсем недавно я и подумать не могла, что можно испытывать такое, а теперь утопала в безмерном море нежности. Теперь между нами не было напряжения силы, не было притяжения истинных. Мы были друг перед другом беззащитные, с обнаженными душами и чувствами. И все, что оставалось, все, что теперь связывало нас, — это любовь. И было все равно, что изначально наши чувства были продиктованы инстинктом. Теперь стало иначе. Он не был моим истинным, но оставался сильным и мудрым, взвешенным и порывистым, чувственным и отстраненным. Он был всем тем, что пугало и восхищало меня. Сумрак. Нет, Джей. Он был тем самым, с которым мне было страшно ничего. Даже остаться на всю жизнь в чужом мире, если это понадобится, чтобы быть рядом с ним. Он поднялся на плечо, нависнув надо мной, и, прекратив поцелуй, посмотрел мне в глаза. Но не произнес ни слова, и я тоже молчала. Но от этого взгляда воздух буквально искрился таким притяжением, какого не было никогда. Он провел губами по моей шее сверху, от самого кончика уха до ключицы, и медленно стал подниматься обратно, прочерчивая влажную дорожку, а рука его прошлась по тонкой ткани свободной блузы, под которой не было белья. Крупная ладонь обхватывала ребра почти полностью, отчего я почувствовала себя совсем маленькой, и, подняв руки наверх, позволила ему делать с собой все, что он захочет. Мне были известны повадки драконов, их жесткость, их страстность, их стремление взять меня всю и выпить до дна. Но, вопреки всему, Сумрак был так бесконечно нежен, что в какой-то момент мне стало казаться, что весь мир исчез, и остались лишь мы вдвоем, объединенные в единое целое. Продолжая ласкать меня и не позволяя перехватить инициативу в ответ, он умелыми движениями стянул одежду и, поймав момент, когда я обхватила его за шею, взял меня под ягодицы и одним сильным движением уложил ближе к изголовью. Эти ласки длились вечность. Я чувствовала его всего своей кожей, телом, губами и кончиками пальцев. прижималась бедрами, ощущала животом его напряжение, но стремление ощутить его внутри, как это было раньше, почему-то не возникало. Хотелось, чтобы этот момент застыл во времени, чтобы остановились часы, и мы навсегда остались едины. Он двигался во мне медленно, как никто и никогда. Входил до самого конца и надолго замирал, вырывая из моей груди тихий стон и позволяя насладиться вкусом этой близости. И моменты, когда он останавливался, вопреки здравому смыслу, вызывали такую глубокую волну удовольствия, что не нужно было больше ничего. Напряжение нарастало. Я чувствовала, как мышцы сжимаются вокруг него до такой степени, что в какой-то момент оно изливалось сильными ритмичными сокращениями, а потом спадало, и он снова начинал двигаться, неторопливо, словно смакуя каждую каплю моего наслаждения. Я не чувствовала времени, хотя осознавала, что все это длится уже слишком долго, и было плевать. На драконов, на праотца, на советы, мнения старейшин. Все, что мне было нужно, находилось здесь, прямо здесь, в моих руках. Но все когда-нибудь заканчивается. Несмотря на то, что он никуда не торопился, в какой-то момент я все-таки почувствовала его пульсацию внутри. Он задержался еще на некоторое время, после чего медленно вышел и лег на спину рядом со мной. Я прильнула к нему, легла на плечо, и он, обхватив меня, коснулся губами макушки. Некоторое время царила тишина. Да и что тут скажешь? Все было ясно без слов. Они были лишними и только все испортили бы. Несмотря на холод и снег, мне было тепло, уютно и прекрасно. «Знаешь что?» — тихо, почти шепотом сказал он. «Давай купим себе дом с фермой, наймем несколько работников и будем просто наслаждаться жизнью. Даже лишенных крыльев клан не бросает своих, так что нужды не будет». «Это самое прекрасное предложение в моей жизни», — выдохнула я. Между ног было тепло и влажно. Он ведь больше не дракон. Человек. Сможет ли он иметь простых, человеческих детей? Но об этом я буду думать потом.